Глава 4. На следующий день я практически не вставала, только лишь для того, чтобы справить нужду. Кажется, я прокрутила множество вариантов у себя в голове, в которых Рут могла быть жива. Их оказалось так много, что я еще больше почувствовала вину за ее смерть. Каждый из нас задумывался над тем, а что бы было, если бы... Так вот, иногда из-за этих мыслей можно запутаться, как запуталась я. Трой заходил ко мне множество раз, чтобы принести еду и просто поговорить. О себе он рассказал, что не обладает никакой магией, но является отличным бойцом. Его впечатлил мой трюк с ножом, когда я его чуть не ранила. Трой сообщил, что преподаст мне пару уроков, как только окрепну. Генри, как и говорил, уехал на рассвете. Вечером открылся портал, и в доме помимо нас троим появился еще и Кейрон с Алексеем. Я и Трой были на первом этаже в этот момент и ели всякую еду на кухне. Ради этого я даже встала с кровати. Мое сердце дрогнуло, когда я увидела Кейрона. Мы обнялись практически сразу, как только заметили друг друга. «Ты вроде бы должна соблюдать еще постельный режим, Агата», — тихо сказал он мне, поглаживая по спине волосам рукой. «Я соблазнил ее едой», — улыбаясь, сообщил Трой. «Поэтому спящая красавица уже не спящая». «Спящая красавица?» — переспросил Кейрон, когда мы отстранились друг от друга, глядя на меня, стараясь держать улыбку. «Не спрашивай», — отмахнулась я. «Без понятия, почему Трой так называет меня». «Потому что ты практически все время спишь». Мы хихикнули над ним, и я посмотрела на Алексея. «Вот мы и встретились еще раз», — проговорил он, оглядывая меня с ног до головы. «Мне хочется съежиться лишь от одного его взгляда, такое ощущение, что он смотрит в самую душу. Мы официально не знакомы, поэтому я протянула ему свою руку. Агата. Алексей», — представился он, пожимая мою руку. «Давайте все за стол», — объявил Трой, хлопая в ладоши, чтобы привлечь наше внимание. «Как раз все и обсудим». Спорить никто не стал, поэтому уже через несколько минут мы сидели за столом и ели пищу, попутно беседуя. В основном вопросы задавали мне, выясняя подробности моего исчезновения и того, как я выжила. Я рассказала им практически все, стараясь избегать упоминания о Рут. «Да, кому-то ты явно насолила», — подвел итог моему рассказу Трой, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. «И у тебя совсем нет никаких предположений о том, кто это может быть, Агата?» «Нет. Я встречал тех, кого зовут Ахрами», — проговорил Алексей, после чего сделал глоток сока. «Те еще создания. Они слишком далеки от цивилизации и живут по своим законам. Диким. Ты говоришь, их было четверо?» Я кивнула в знак подтверждения. «Раньше их было больше. Помню, в их поселении насчитывал не менее 15. По моей коже пробежали мурашки. Не представляя, что делала бы, если бы их было 15. С одним из них еле справилась, а там 15. «Видимо, они вымирают», — предположил Кейрон. «Возможно», — согласился с ним Алексей. «А может быть...» что они просто разделились на более маленькие группы. «Кто-нибудь знает, что вы читающий, Алексей?» — спросила спустя время я. «Нет, они думают, что я обладаю лишь долгожительством», — с легкой улыбкой сообщил мужчина. Видимо, у него тоже два дара. Оставшееся время за столом прошло также за разговорами. Я узнала, что после моей пропажи к стене выставили дополнительную охрану, чтобы избежать в дальнейшем таких случаев. Оказывается, мои родители даже ездили в академию, чтобы выяснить, что случилось с их второй дочерью. Это узнала от Кейрона, который взял на себя роль переговорщика, чтобы успокоить их и заверить, что меня найдут. Мама устроила там скандал, как я поняла. На моей памяти это первый раз, когда она не сдержалась. Сестра пыталась также ее успокоить. После позднего ужина я отправилась в свою временную комнату, в которую меня вызвался проводить Кейрон. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, когда мы уже оказались внутри. Я села на кровать и ответила. «Уже немного лучше, живот все еще болит, но меньше. Остальные раны не столь значительны». «Я имею в виду не только физическое самочувствие, Агата», — проговорил Кейрон, садясь на тот стол, где недавно сидел принц. «Знаешь, что я увидел, когда в тот день мы с Генри нашли тебя?» Сначала у тебя отразилось облегчение, которое быстро сменилось тем чувством, которое я не могу описать. Ты словно пожалела, что мы нашли тебя, Агата, будто ты хотела умереть. Я поджала губы, стараясь не выдавать своих истинных эмоций. Кейрон взял мою руку в свою. Поэтому спрошу еще раз. «Как ты?» «Со временем буду лучше», — ответила я правду, в которую хочу верить. Мы провели некоторое время в тишине, после чего Кейрон еще раз обнял меня, пожелав светлых снов и вышел. Это была одна из самых ужасных ночей, но я еще не знала, что это только начало. Таких ночей будет еще много. Мне снился Хавлас, который вновь пронзает горло Рут своим ножом. Я хочу закричать, предупредить ее, когда он оказывается за ее спиной, но не могу этого сделать. Ничего не могу. Просто стою и смотрю, как это происходит. «Ихтердессер», — говорит мне Хавлас. Его лицо оскаливается в ужасном оскале. Его слова означают, что я следующая. Я кричу, чувствую, как по щекам катятся слезы, далее ощущаю чью-то теплую руку на своем плече. «Проснись, Агата, это сон!» Слышу я и с трудом разлепляю глаза, тяжело дыша. «Это только сон», — говорит Кейрон, заставляя смотреть ему в глаза. «Тебе приснился кошмар!» «Это не просто кошмар», — шепчу я. Это то, что я пережила. Кейран вытирает слезы с моих щек и что-то говорит мне, но я не могу разобрать его речь. Он сидит со мной так какое-то время, все еще продолжая что-то говорить и держа меня за руку. «Спасибо, Кейран», — говорю я позже, выдавливая из себя улыбку. «И за то, что спас, и за то, что сейчас тоже спасибо». «Я могу остаться, если нужно», — предлагает он. Я только сейчас смотрю на то, что он в ночной рубашке и штанах. Вид весьма сонный. Видимо, своим криком я разбудила его. Надеюсь, только его, а не всех в этом доме. «Не нужно», — еще улыбка. «Правда, сейчас уже лучше, иди спать. Если что, моя комната находится через две от твоей», — сообщает он, вставая с кровати. Я киваю, и Кейран уходит. Лежу еще долго, боясь, если усну, то мне снова приснится этот кошмар. По итогу засыпаю только с первыми лучами солнца. Утро. Вернее, время обеда. Я проспала до 3 часов дня, и то меня разбудил легкий стук в дверь. Трой принес мне еды, сказав, что я все-таки спящая красавица. С порцией справилась достаточно быстро, поэтому, когда закончила, то отправилась в ванную. В моей временной комнате вторая дверь ведет именно туда. Как только повернула ручку крана, то потекла теплая вода. Вот это да. Видимо, здесь где-то есть сфера, которая отвечает за нагрев воды. Я набрала полную ванную, разделась, остались только бинты, которые после придется перевязать, и опустилась в воду. Кожа тут же покрылась вся мурашками. Стоит ли говорить, что мылась я более часа? Не потому, что движения все еще даются с трудом и боюсь, что разойдутся швы, а просто из-за теплой воды и приятных ощущений. Когда я нормально мылась в последний раз? В академии. А если так же тщательно, как сейчас, то во дворце после нападения на Генри и меня в лесу. Все сводится к лесу. Даже сейчас я все равно нахожусь в этом лесу. Как только я закончила мыться, то ножницами разрезала старые мокрые бинты и взяла свежие сухие, которые тоже оказались в ванной. Обнаженная, я подошла к огромному зеркалу, которое здесь стоит возле одной из стен. Захотелось посмотреть на себя и изучить каждую черту, которая изменилась. Определенно, я похудела 4 килограмма. Мои золотистые волосы из-за воды стали темнее и длиннее. Щеки немного впали, а кожа побледнела. Бровь рассечена. Вроде это не такое ранение, но что-то мне подсказывает, что именно бровь будет заживать хуже всего. Синяки на теле. Я сбилась со счета, когда досчитала до 14. И самое главное — глаза. Не могу сказать, что не так, но что-то точно изменилось в них. Вид на животе мне совсем не понравился. Теперь в районе селезенки красуется порез, который в дальнейшем превратится в шрам. Длиной он около 4 сантиметра, прям как лезвие ножа, которым Хавлос нанес мне удар. Воспоминания о тех событиях навсегда останутся не только в моих мыслях, но и на теле. Чтобы закончить со всеми ранами, у меня ушло около 30 минут, после чего я оделась в свежую одежду, которая также оказалась мне на размер больше, и вышла из ванны. Трой сказал, что это одежда Мии. Привозить мою... «Опасно, потому что наша комната с Катрин подверглась проверке. Кто-то даже предположил, что я могла сама уйти со стены и сбежать. Что за странная теория? В комнате меня снова ждала маленькая порция еще не остывшей еды. Я мысленно улыбнулась и поблагодарила Троя. Он сказал, что есть первое время буду часто, но мало, а потом наоборот. Видимо, каждые 2 часа, пока не сплю. Съев все, взяла пустую посуду и неспешным шагом направилась вниз, чтобы вымыть ее. «Я уже подумала, что ты утонула там или уснула», сказал Трой, как только я оказалась на кухне. «Нет», — мои уголки губ дрогнули в улыбке. «Я просто мылась. Спасибо за еду. Давай сюда». Он протянул руку, чтобы забрать у меня посуду. «Нет, стой, Трой», — проговорила я. «Ты это все приготовил, я хотя бы помою». Он пожал плечами и не стал спорить. Я закончила мыть посуду как раз в тот момент, когда дверь в доме открылась, тут же впуская холодный воздух с улицы. Зашли Алексей и Кейран. «Агата, привет!» Поздоровался Кейран и улыбнулся. «Привет!» — отозвалась я с такой же вежливой улыбкой. «Видимо, они куда-то уезжали или перемещались, пока я спала». «Агата, как хорошо, что ты проснулась!» — произнес Алексей, глядя на меня. «Как твое самочувствие?» «Уже лучше». «Отлично!» — кивнул он. «Прогуляемся ненадолго». Я кивнула, а Трой направился вместе со мной к двери. Там рядом стоит шкаф, который он открыл и достал оттуда женскую куртку. Видимо, это тоже одежда Мии. «Спасибо», — приняв ее, поблагодарила я и надела куртку. Она также оказалась на размер больше, как и вся одежда. Возможно, если бы мой вес вернулся в норму, то сидела бы все это лучше, а не слегка болталась. Мы вышли на улицу, и сейчас я смогла получше рассмотреть окружающую обстановку. Дом действительно находился в лесу, но эта часть леса не такая густая. И есть еще небольшой сарай или что-то в этом роде, который стоит прямо позади дома. Я слышу фырканье оттуда. Видимо, это место служит ночлегом для лошадей. Мини-конюшня. Мы пошли по тропинке, где не так много снега. Только сейчас до меня доходит, насколько холодно на улице, хоть я и в куртке. Видимо, температура за те дни, что я была без сознания, значительно понизилась. Если бы у меня получилось бежать, то не знаю, где бы сейчас была, и старалась не умереть бы от переохлаждения. «Да, и правда, похолодало за эти дни», — сказал Алексей, а я с возмущением взглянула на него. «Не смотри так, Агата, твои мысли слишком шумны, я не могу не слышать их». «Вы слышите все, что я думаю?» — спросила я. «Не всегда, если только настраиваюсь на определенную волну, назовем это так. Сейчас я настроен на тебя, поэтому знаю, о чем ты думаешь. Не надо лезть ко мне в голову», — потребовала я, вздернув подбородок и думая о еде. «Не хочу, чтобы кто-то знал, что происходит у меня в мыслях. Насколько все там? Так, еда, да, супчик, картофель. Я тебе уже говорил, что ты должна выгнать меня». Алексей приноровился к моей ходьбе со скоростью улитки. «Пока не научишься это делать, то любой читающий может узнать всю правду». «Их так много, что стоит опасаться?» — задала вопрос, стараясь все еще думать о еде. «Не больше, чем таких, как ты. То есть видящих?» «Да». «Расскажите мне все, что знаете о видящих», — попросила я, останавливая его за локоть. «Мне нужно знать. Последний раз я встречал таких, как ты, где-то 5 лет назад», — начал говорить Алексей. «Это было случайно. Они были сестрами, и обе унаследовали такую магию от родителей. Эти девушки собирались сбежать из Кералиуса, ведь если бы кто-то узнал, кто они, то их бы либо убили, либо стали использовать в своих целях. Я помог им, а они мне, чтобы кое-кого отыскать. До этого я тоже пересекался с видящими, Агата. Даже жил некоторое время с одной из них. Мои брови поползли вверх, понимая, что он имеет в виду. Поэтому они рассказали о себе и о своих силах чуть больше, чем известно большинству. Например, как вызывать видение». «Как?» — задала главный вопрос, чувствуя, как сердце ускорило свой ритм. Алексей положил руку мне на плечи, сказав: «Стой здесь». Сам же потом отошел на 3 шага назад. «Вспомни, когда у тебя чаще всего происходят видения. При каких обстоятельствах, Агата?» «Когда я нахожусь в опасности», — ответила я, смотря на него. «Но это работает не всегда. Потому что ты не сосредотачиваешься на своих ощущениях», — сообщил Алексей, доставая нож из куртки и целясь в меня. «Что ты чувствуешь сейчас?» «Непонимание», — отвечаю честно, хмурясь. «Я знаю, что опасность угрожает мне, но в тот же момент понимаю, что вы не навредите мне». «Вот». Алексей кидает нож, и он со свистом пролетает прямо рядом с моим ухом и вонзается в ствол дерева за моей спиной. Я лишь на секунду вздрагиваю, но потом беру себя в руки, слушаю, что Алексей скажет дальше. «Когда ты находишься в настоящей опасности, то тогда срабатывает твоя магия, Агата. Страх — это и есть ключ». Алексей достает еще один нож. «Тебе нужно бояться по-настоящему, чтобы видение случилось. Другие видящие говорили, что они постоянно вспоминали то, что их может испугать. Они держались за это воспоминание, прокручивая в голове несколько вариантов исхода событий». «То есть мне нужно зацепиться за такое воспоминание, которое пугает меня?» «Да, Алексей?» — уточнила я, чувствуя, что меня начинает трясти изнутри. «Именно. Попробуй предугадать, куда я буду стрелять в следующий раз», — сказал он. «Только не лезьте ко мне в голову», — попросила его, на что он кивнул. Алексей взвел руку, прицеливаясь, а я прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться на своем страхе, то, что пугает меня больше всего. Долго думать не пришлось, потому что образ Ахара в голове возник моментально. Я вспомнила тот момент, когда мы с Рут убегали от них. Они пытались сначала просто догнать нас, а потом и убить. Никаких видений не произошло, а потом я решила вспомнить смерть Рут. В тот момент я испугалась, но не за свою жизнь, а за жизнь подруги. Помню все до мелочей. Алексей прицеливается и кидает нож, задевая бедро моей правой ноги, отчего ткань рвется в этом месте, и уже через мгновение на белоснежный снег падают красные капли крови. Я открываю глаза и знаю, куда собирается метать нож Алексей. Как только он подкидывает оружие, которое должно ранить меня, то я отскакиваю в противоположную сторону. «Неплохо», — сказал Алексей, подходя и забирая свои ножи. «Но пока слабовато, со временем. Ты предвидела сейчас лишь тот исход, к которому была готова, Агата. Пока ты думала и вспоминала, то я мог минимум 8 раз убить тебя. Это долго. В дальнейшем тебе нужно научиться вызывать видение, лишь задумавшись об этом. Так быстро это должно происходить. Запомни, то, что пугает тебя, и попробуй описать этот страх одним словом, которое будет вызывать твое видение». «Не думаю, что получится, Алексей. Вряд ли я смогу описать то, что пугает меня одним словом». «Значит, ты должна просто научиться делать это быстрее. Завтра с тобой начнем тренировки», — сообщил этот мужчина, когда мы пошли дальше по тропинке. «Я читала, что самые сильные из видящих могли даже видеть прошлое человека. Это правда?» «Да, естественно, они видели не все прошлое человека, а только обрывки его воспоминаний». Алексей задумался о чем-то своем, поэтому продолжил спустя время. «Но это происходило несколько иначе, чем с заглядыванием в будущее. Видящему необходимо было как-то коснуться для этого человека, чтобы что-то увидеть из его прошлого. Это примерно так же, как мне нужно настроиться на волну определенного человека, чтобы заглянуть ему в мысли. Как долго нужно касаться этого человека? Достаточно лишь мгновения. К сожалению, это все, что мне известно по поводу видящих, которые могли видеть и прошлое. Их было мало, поэтому мне не довелось встретить их на своем пути. Только слышал эту информацию и все». Мы с Алексеем свернули 2 раза, двигаясь в обратном направлении в сторону дома. «Видящим можно стать лишь так же, как и темным?» «Да», — мужчина кивнул. «То есть кто-то из твоих родственников, Агата, обладал таким даром, что передается тебе?» «Родители никогда мне подобным не рассказывали. Возможно, они и сами были не в курсе, хотя это маловероятно». «Почему?» Магия видящих практически всегда переходит строго по прямому наследству, то есть передавалась от отца к сыну, от сына к дочери и так далее. Уже стали виднеться очертания дома, поэтому мы скоро вернемся обратно. Только с видениями нужно быть осторожным, потому что если их будет слишком много, то ты можешь запутаться в них, и последствия будут колоссальны. «Я могу умереть?» — вспомнила то, что читала когда-то в книге. «Да. Как мне защититься от такого, как вы?» Мне показалось, что это прозвучало не очень, поэтому спешно добавила. «Если, конечно, я когда-то и встречу врага в лице читающего. Я научу тебя, но позже. Сейчас приоритет — секрет твоих сил, а не моих». «Хорошо», — я кивнула. «Тогда другой вопрос. Зачем вы помогаете принцу в осуществлении его плана?» «Конечно, я бы назвала это по-другому. Это месть. Потому что это все неправильно», — отвечает он, когда нам осталось дойти до дома совсем немного. «Не императору решать, каким людям жить и каким умереть из-за их дара. Человек не виновен в том, с какой способностью он родился. Император решил избавиться от всех нас лишь потому, что боится». «Он боялся темных?» «Да, это был вопрос времени, когда он от них избавится», — заметил Алексей. «Если бы Вильфор не сделал это тогда, то сделал бы позже, Агата. Если такие, как я, не будут бороться, то и нас скоро не останется. Так же, как и видящих?» «Да». Когда мы уже подошли к самому дому, то я стала растирать ладони, чтобы согреть пальцы рук. Мы оказались в теплом помещении, где я сняла куртку, повесив ее на крючок, поблагодарила Алексея за прогулку и поднялась к себе в комнату. Я стала обдумывать слова Алексея о том, что если не бороться, то и нас скоро не останется. Неужели император хочет избавиться от всех читающих и видящих? Лишь потому, что боится. Через час ко мне в комнату зашел Кейран, с которым мы начали разговор. «Это подозрительно, что вы все находитесь здесь?» спросила я, думая, что это может привлечь лишнее внимание. «Нисколько. Алексей практически никогда не отчитывается о том, где находится». Кейран удобнее уселся в кресле. «Трой находится в моем подчинении, поэтому для других он на задании. И я же... Мне поручили заняться твоим поиском, Агата». «Кто поручил?» «Ректор просил об этом императора», — ответил Кейран. «Он сказал, что если я не против, то могу заняться этим делом. Видимо, Маргарита считает, что мы с тобой друзья». «Почему?» — искренне удивилась я. «Нет, конечно, считаю Кейрона другом, но чтобы об этом знала ректор, это странно». «Не знаю, может быть, она видела наши отношения в Академии», — ответил он, пожимая плечами и улыбаясь. Я улыбнулась в ответ, вспоминая те времена, когда Кейрон любезно подсказывал мне во время тренировки правильность движения или просто давал советы, заставляя улыбаться, словно все это было в другой жизни. «Ты не замечала в ту ночь, когда тебя столкнули, что-то странное?» Резко перевел он тему, а улыбка с моего лица быстро исчезла. «Нет, все было как обычно. Ни посторонних звуков, ни еще чего-то там такого не было», погружаясь в те воспоминания, сообщила я. «Не понимаю, Кейрон, кому я могла помешать? Зачем кто-то столкнул меня? У меня было достаточно времени, чтобы хоть кого-то обвинить в этом, но такого человека нет». «Все-таки это кто-то был, и ты ему сделала что-то не очень приятное, Агата. Мы найдем этого человека». Вечер прошел в такой же компании, я вспоминала о Генри, думая, где он сейчас. В академии или во дворце. Мучает ли его моя сестра, чтобы узнать, удалось ли кому-то что-то узнать обо мне. Кейран сказал, что его Барбара мучила сотнями вопросами касаемо меня. Одна моя сторона рада, что сестра волнуется и переживает обо мне, а другая чувствует себя виноватой, ведь я уже в безопасности и в порядке. Будь я на ее месте, то тоже бы очень сильно переживала. Даже не представляя, что делала бы. Ведь неведение хуже всего. Одно дело знать, что человек умер, а другое — не иметь ни малейшего представления о том, что с ним стало. Именно последняя вещь, самая страшная в мире. Эта ночь была такая же ужасная, как и предыдущая. Как только голова коснулась подушки, то тут же провалилась в беспокойный сон. Мне снилось, что я стою на той стене и смотрю на реку вниз. Оглядываюсь назад, потому что слышу какие-то шипящие звуки. За спиной стоит Сараш, который зло скалится. Я делаю шаг назад и понимаю, что больше отступать некуда, ведь дальше только река, оружия никакого нет. Сараш протягивает ко мне руки и толкает, и я лечу вниз, крича. Кричу не только во сне, но и наяву, как оказывается позже, потому что Кейран заставляет проснуться. Кейран пытается успокоить меня, а я просто беззвучно плачу. Он сидит рядом и что-то говорит, но не могу разобрать его слова, либо просто не хочу, ведь мои мысли совершенно в другом месте. Когда проходит какое-то время, то я успокаиваюсь и вновь выдавливаю из себя улыбку, говоря, что уже все лучше. Ложь. Ничего не лучше. Кейран верит мне и, погасив свечу, покидает комнату, оставляя меня в одиночестве. Сомкнуть глаза у меня не получается, потому что как только я их закрываю, то вижу перед собой кого-то из ахров. В итоге заснуть получается опять лишь когда наступает утро. Я бы не назвала это полноценным сном, скорее, дремота. Проходит несколько дней. Благодаря сбалансированному питанию я смогла набрать 1,5 килограмма, осталось восстановить еще столько же. Трой стал кормить меня реже, но порции стали больше. Кстати, из него вышел бы отличный повар, о чем я ему сообщила. Киран уехал тем утром, поэтому эту ночь я просто кричала и пришла в себя лишь потому, что свалилась с кровати. Из-за постоянных недосыпов темные круги под глазами стали более отчетливо видны. Тренировки с Алексеем стали приносить свои плоды. Вызывать видения становится все более легче и быстрее, чем это было раньше. Но спонтанные видения никуда не делись. Они все так же могут появиться, хотя при этом страха не испытываю. Это напрягает Алексея, а значит и меня тоже. Также читающий сказал, что видения через сны никуда не исчезнут, и их контролировать я никак не смогу, потому что не осознаю, что это сон. Как-то в один из дней Трой сказал, что как только мне станет легче передвигаться, то займется моей физической подготовкой. К возвращению в академию я не должна растерять свою форму. Тело стало приходить понемногу в норму. Да, раны еще болят, но с каждым днем все меньше. Поэтому именно сегодня состоится моя тренировка. Я сделала свою обычную утреннюю рутину. Оделась, умылась и позавтракала. После мы с Троем покинули дом и оказались на улице, где с неба медленно падают крупные снежинки. Встали между мини-конюшней и домом. Трой поднял немного рукава своей куртки, открывая вид на повязки на руках. «Можно вопрос?» — спросила я, наблюдая за его руками. «Дай угадаю», — он улыбнулся. «Ты хочешь узнать, что это за повязки?» Я удивленно кивнула. «Не удивляйся, почти все, с кем я пересекался, хотят знать, что это такое». Трой приблизился ко мне, разматывая одну из рук. «Не пугайся», — предупредил он. Я же мысленно усмехнулась. «После леса, как ахры, ели сырое мясо кабана, меня сложно будет напугать». Трой снял повязку, а я попыталась ничем не выразить свое удивление. Картина, которая предстала моим глазам, может повергнуть в шок особо впечатлительных. Рука Троя начинает от запястья и практически до локтя в ужасных ожогах. Кожа вся сморщенная и имеет красно-фиолетовый оттенок. Видимо, у него повреждены ткани под кожей. «Прости», — извинилась я за свое любопытство, за то, что он показал мне это. «Ничего», — он начал обратно разматывать руку. «Я уже привык». «Как это произошло?» «Ни одной тебе пришлось выживать в лесу», — ответил Трой, криво улыбаясь. Я заметила, как в его взгляде промелькнула боль. «Я понимаю, что тебе довелось пережить, Агата. Хотел бы сказать, что со временем станет легче, но нет. Ты просто научишься с этим жить. Кошмары со временем пропадут». «Ты слышал?» «Да». Мои глаза заслезились. «Плохие сны будут еще долго тебя преследовать, потому что так просто это не забудется. А теперь давай начинать. Ты покажешь, на что способна». «Хорошо». Я встала в позу, готовясь к нападению или защите. «Только без всяких этих твоих способностей», — предупредил Трой. «Представь, что у тебя нет магии, только ты и твои физические силы». «Я так и жила до недавнего времени, поэтому сделать будет несложно, хотя до конца еще не могу контролировать это». «Не думай ни о чем, просто дерись, забудь про лес и то, что в нем было». Трой нагнул сначала голову в одну сторону, а затем в другую. «Здесь только ты и я». Я кивнула. Трой решил атаковать первым. Не уверена, но я даже толком проследить за ним не успела. Буквально секунда, и он уже передо мной вскидывает руку для удара, которую я успеваю блокировать в последний миг. Это был отвлекающий маневр, потому что другая рука Троя не сильно наносит удар мне под ребра. Еще секунда, и Трой перекидывает меня через себя, как когда-то это делал Георгий. Снег смягчает падение, поэтому мне почти не больно. Он подает мне руку, которую я принимаю, и встаю, немного морщась. «Порядок?» — спрашивает он. «Да, ты быстрый». «Знаю», — Трой улыбается. «А ты медленная, это проблема. Еще раз, нападай первой». Размяла плечи, так как мне показалось, что что-то потянуло, и после сжала руки в кулаки, попыталась действовать быстрее и хитрее. Взвела руку для удара, и когда Трой уже был готов отразить мою атаку, то резко убрала ее и присела. Получилось, что его кулак пролетел над моей головой, я же в этот момент захотела ударить его в живот, но у меня не получилось. Трой оказался не просто быстрым, а очень быстрым. Он каким-то немыслимым образом уже был за моей спиной и обхватил меня рукой за шею, прислоняя к себе. Я попыталась ударить ногой по его ступне, но мимо. Далее локтем стала метить в бок практически вслепую, а Трой оторвал меня от земли. Невесомость. Я снова лежу на снегу и морщусь. «У тебя точно нет никакой способности?» Поднимаясь на ноги, поинтересовалась я. «Какой-нибудь скорости? Потому что ты очень быстро двигаешься, Трой». «Нет, это годы тренировок», — улыбается он. «Меня тренировали всю жизнь. Не уверен, что я научился делать быстрее, ходить или драться». Я весело улыбнулась, представляя маленького дерущегося Троя. Мы тренировались еще около 2 часов, и за все время мне ни разу не удалось задеть его. Отпустил он меня пораньше, сказав, что еще несколько таких падений за сегодня, и мои раны не выдержат, а швы могут разойтись. На завтра у меня будет день отдыха, чтобы я восстанавливалась с непривычки. Когда я в последний раз тренировалась? По-моему, это было с Георгием в академии. Естественно, мне все будет болеть. «Можно вопрос?» — спросил Трой у меня, когда мы сидели за столом и ели нежнейшее рагу из кроличьего мяса. «Конечно. «Почему, когда ты пришла в себя, и я попытался остановить тебя, Агата, то ты сказала, что не просила о спасении? Твой взгляд говорил о том, что ты пожалела о спасении». «Наверное, я сдалась в том лесу, Трой», — тяжело вздохнув, призналась я. «Я уже не надеялась, что меня кто-то найдет, просто шла вперед, куда глаза глядят. Ахры должны были убить меня, но появились принцы Кейрон. Я уже успела попрощаться с жизнью в тот момент. Я думаю, что это не единственная причина», — проговорил он тихо, глядя мне в глаза. «Не единственная», — кивнула я. Но говорить что-либо еще отказалась. «Как объяснить человеку, что я виню себя в смерти Рут? Возможно, это глупо, изменить ничего нельзя было, но если бы вам сказали, что у умершего человека могло быть другое время, и этот человек мог прожить дольше, то как бы вы среагировали? В тот момент, когда Хавлес напал на Рут, я была не начеку. Рут никак не могла услышать его приближение, а я могла. Но было слишком поздно. Боюсь, что вина за ее смерть так и будет преследовать меня. Оставшееся время до прихода Алексея я практически ничем не занималась. Не знаю, где он, но сегодня Алексей должен был отъехать. К вечеру обещал вернуться. Мы с Троем играли в шахматы, где он обыграл меня два раза, а я его только один. Когда пришел Алексей, то Трой ушел к себе в комнату, а первый сказал, что время тренировок. Мы остались в доме, так как на улице уже к этому времени стемнело. Читающийся уселся напротив, удобнее устраиваясь в кресле. «Сегодня будет немного нестандартный урок», — начал водить он меня в курс дела. «Ты попробуешь выгнать меня из своих мыслей, Агата». «Но как это относится к моим способностям, Алексей?» «Нет, я не против, только рада научиться этому, но интересно». «Частично относится. С помощью своих видений ты сможешь предвидеть, если я захочу, влезть в твои мысли. У тебя будет немного времени, чтобы успеть что-то предпринять». Алексей сложил руки в замок. «Если до этого с помощью видения ты могла спасти себя и других, то сейчас тебе предстоит сделать примерно то же самое, только в мыслях. Успеть поставить блок. Либо убить читающего, но последнее не советую». Читающийся улыбнулся своей широкой улыбкой. «Нас и так осталось мало». «Хорошо», — тоже улыбаясь, согласилась я. «Что мне нужно делать?» «Погрузиться в свои мысли. Самое слабое место у человека — это его мысли. Иногда люди думают слишком шумно, так что даже не нужно настраиваться на определенного человека», — пояснил Алексей, а я закусила нижнюю губу, после чего спросила. «А я шумно думаю?» Мужчина ответил не сразу. Он словно взвешивал, стоит говорить мне или лучше промолчать. «После того, как ты вернулась туда, до этого нет». Дальше продолжать не стала, ведь и так поняла, что сейчас я для Алексея как открытая книга. «Стоп, он может и сейчас знать, о чем я думаю?» «Расслабься, Агата», — он криво усмехнулся. «Если бы я не умел отгораживаться от мыслей людей, то наверняка бы сошел бы с ума. Так что я могу не читать». «А как вы сейчас тогда узнали мой незаданный вопрос вслух? У тебя все написано на лице». «Так, ладно». Я постаралась измениться в лице и откинула лишние мысли в сторону. «Сейчас мне нужно не позволить Алексею проникнуть в мои мысли». «Что надо делать? Погружаюсь в мысли, а дальше?» — повторила свой вопрос. «Постараться предугадать, что я заставлю тебя делать». «Заставите делать?» Алексей кивнул, давая мне понять, что я не ослышалась. Мы стали смотреть друг другу в глаза, не зная, что именно и как делать то, что сказал Алексей, я просто стала стараться ни о чем не думать. Никакого результата это не принесло, поэтому уже через несколько минут услышала голос мужчины в голове. «Положи руки на колени». Естественно, я так и сделала, хоть и сопротивлялась. «Если читающий уже в твоей голове и отдал приказ, то нет смысла противиться». Это Алексей озвучил вслух. «Так ты можешь только навредить себе. Никакого времени ты не выиграешь, шансов нет, кроме как... было в прошлый раз, когда рядом с тобой был твой друг. Щитовый маг. То есть мне нужно сдаться?» «В данном случае да. И еще раз. На этот раз я решила выбрать другую тактику, сделать, как и учил Алексей, сосредоточиться на плохом и страшном воспоминании, чтобы вызвать видение, как это было до этого». Мысли вернулись к лесу Хараса. Только я погрузилась в них, как снова возник голос Алексея. «Долго. Я уже успел бы приказать тебе что-нибудь сделать, например, прокручивать исход событий в лесу, которое тебя так пугает. Я и так уже это делала», — ответила я. «Да, но сама управляла мыслями и видениями, а сейчас это был бы я или другой читающий, Агата». «Еще раз». Алексей мучил меня до тех пор, пока из моего носа не потекла маленькая струйка крови. У меня получилось только ускорить ход своих мыслей, даже начать вызывать видения, но недостаточно быстро. Он сказал, что мы продолжим послезавтра. Будем чередовать эти упражнения с теми, которые были вчера, то есть с обычными видениями, без выталкивания кого-то из головы. Это оказалось все сложнее, чем я представляла себе раньше, но прогресс определенно есть. Хотя он был еще в лесу, но там у меня постоянно был стресс и адреналин, поэтому и часто получалось. Мы разошлись с Алексеем по своим комнатам, перед этим выпив чаю. На дворе уже наступила ночь, а я так и лежала с открытыми глазами и рассматривала потолок, боясь уснуть. Не хочется, чтобы кто-то кроме меня слышал мои ночные крики. Не могу позволить себе разбудить их. Я все равно уже начала проваливаться в сон, как вдруг услышала скрип и резко распахнула глаза. Никого в комнате не оказалось, а значит, еще скрип. Кто-то за дверью. Возможно, трое или Алексей проснулись. А если это не они? Наверное, после леса я стала параноиком, поэтому откинула одеяло в сторону и встала с кровати, поднявшись на цыпочки. Мое сердце начало стремительно набирать обороты с каждым моим приближением к двери. Я даже постаралась вызвать видение, но безрезультатно. Видимо, не сильно боюсь. Можно было бы снова вернуться воспоминаниям к лесу, но... Я открыла дверь и выглянула в коридор. Никого. Выйдя из комнаты, окончательно двинулась в темноте в сторону лестницы. Наверное, кто-то из мужчин все-таки решил выпить воды или сходить в туалет, а тут я. Я уже собралась завернуть в очередной коридор, как из-за угла неожиданно вылетела черная тень, отчего пришлось вскликнуть и отлететь назад. «Агата!» — за плечи схватил Генри, удерживая от падения. «Генри!» — в унисон с ним сказала я. «Что ты здесь делаешь?» Я сделала шаг назад, а принц опустил свои руки. «Только вернулся. А ты что, не спишь?» «Не спится», — соврала я. «Не делиться же с ним, что у меня начинается ранняя стадия паранойи. Как дела в академии?» «Ничего нового», — ответил принц, пожимая плечами. «Как твои успехи с обучением у Алексея?» «Медленно продвигаются». На этом мы замолчали. Кажется, Генри стал внимательно всматриваться в мое лицо, ища там что-то, от чего мне стало немного некомфортно. «Ложись спать, Агата», — как-то тяжело вздохнув, сказал он. «Я же тоже получше постаралась рассмотреть его, насколько это возможно в темноте. Странно, но у Генри под глазами залегли темные круги, будто он тоже не спит по ночам, да и лицо у него какое-то уставшее. Светлой ночи, Генри», — пожелала я темному. «Светлая Агата». Я развернулась и направилась обратно к себе в комнату. Принц двинулся следом, но, не доходя три комнаты, остановился, судя по шагам. «Значит, нас разделяет три комнаты. Какая вероятность того, что если я буду кричать, то он услышит? Хотя по его внешнему виду Генри сегодня должен крепко спать, чтобы отдохнуть». Я легла обратно в кровать и еще более 30 минут прислушиваясь к звукам, стараясь угадать, лег ли принц или нет. Потом мои глаза начали постепенно закрываться. Я боролась со сном более часа, но в итоге уснула. Не знаю, сколько времени пошло на его, но во сне... Словно целая вечность. Хавлес бежит за мной, я стараюсь убежать как можно дальше. Такое ощущение, что усталость могу ощущать только я, но не он. Ахар оказывается резко передо мной, отчего врезаюсь ему в грудь и падаю назад. Отползаю назад, стараясь найти на земле хоть что-то, чем можно защититься, но ничего нет. Хавлес поднимает меня под мышки, и я замечаю, что его лицо все в крови, но кровь не его и не моя. Его лицо неожиданно меняется, и меня уже держит не он, а Рут. Девушка смотрит на меня, изучая, и говорит: «Ты следующая, Агата». «Нет!» Я начинаю сопротивляться и кричать, пытаясь вырваться, но руки и ноги будто перестают слушаться меня. Сил нет. Рут сдавливает до такой степени мои плечи, что из меня вновь вырывается страшный крик. «Проснись!» На его кто-то настойчиво трясет меня, чтобы разбудить. Я распахиваю глаза и встречаюсь со взглядом Генри. Его волосы совершенно в хаотичном виде, что непривычно видеть, ведь у принца они всегда идеально уложены. Он продолжает сжимать мои плечи, но уже не так сильно. Я протираю глаза рукой, убирая следы непрошенных слез и отвожу взгляд. «Прости, что разбудила», — шепотом говорю я. «Как давно у тебя кошмары?» — спрашивает принц, а я вновь смотрю на него, только сейчас обращаю на то, что он в одних ночных штанах. Возможно, я бы засмущалась, но тогда на испытании видела его уже в одних трусах, поэтому не смущаюсь. «Агата!» — зовет Генри, и я резко отрываюсь от рассматривания его торса, возвращая взгляд к глазам собеседника. «С момента возвращения». «Что тебе снится?» Я стараюсь выровнять дыхание, прежде чем отвечу. «Ахры! То, как они гонятся за мной и стараются убить, еще и Рут, она тоже снится. Ты должна перестать винить себя за ее смерть», — говорит он так же тихо и проводит рукой по моим волосам. Все-таки слезы вновь собираются в глазах, пытаюсь моргнуть их. «Не могу», — произнесено совсем тихо. Я всхлипываю, начинаю бесшумно плакать, стараясь, чтобы никто этого не услышал. «Правда, Генри здесь». Принц придвигается ко мне, а потом и вовсе ложится на кровать с левой стороны. Выходит так, что я оказываюсь лежащей на боку, а мое лицо упирается ему в оголенную грудь. Я позволяю себе тихонько всхлипывать, ощущая тепло, исходящее от Генри. Его высочество не стал говорить ни слов утешения, ничего подобного. Просто прижал к себе и стал медленно поглаживать мои волосы. Я окончательно разрыдалась, сдаваясь окончательно. Надоело держать все в себе, как бы я этого не хотела. Кажется, если бы Генри начал что-то говорить, то я бы постаралась успокоиться и заверить, что уже лучше. Но он просто молчит и лежит рядом. Мои рыдания продолжаются целую бесконечность. Глаза уже совсем устают от слез и слипаются. Вновь клонит в сон. Боюсь уснуть и опять увидеть их. «Пожалуйста, не уходи», — совсем тихо шепчу я, боясь остаться одной. В ответ тишина. Наверное, Генри не услышал. «Это даже и к лучшему, потому что завтра буду жалеть о своей...» «Не уйду», — говорит он также тихо. «Не помню, как скоро, но я засыпаю. Больше за сегодняшнюю ночь кошмары не мучают меня».